Глава 22. Мне нужно было все исправить. Не знаю почему, я так чувствовала. Я видела, каким злым был сегодня Максим. Ну, на его месте я бы тоже злилась. Секс сексом, но потерять из-за него миллионы. Я бы на его месте меня просто придушила. Если Олег расскажет этим своим коллегам, если они догадаются проверить наш мнимый с Бариновым брак, то контракта Максу не видать как своих ушей. Я торопливо попрощалась с Марианной и побежала к себе. Телефон. Мне нужно было забрать из номера свой телефон. В бассейн я его не брала с собой специально. Один уже утопила прошлым летом. Посмотрела с тоской на душ, но не стала даже переодеваться. Макс уехал на пару часов и приказал его ждать. И что-то мне уже перехотелось продолжать доставлять ему неприятности. Эту бы исправить. «Алло?» Олег ответил, как всегда, в своей ленивой манере. «Слушаю». «Олег, это Катя». Меня потряхивало от нервного возбуждения. «Я слышу». Говнюк. Разговаривает так, словно одолжение мне делает. Но показывать, что я очень заинтересована в этом разговоре и в его согласии, мне нельзя. Я Олега знала. Он сразу же откажется и начнет со мной торговаться. Вот уж кто пошел на экономический факультет по призванию. «Олег, нам сегодня не дали нормально поговорить. У меня сейчас есть свободный час. Может, встретимся в кофейне? Ужасно хочу кофе». «А тебя муж отпустит?» Слово «муж» он даже выделил смешком. Не понимаю, что забавного в супружестве. Ну да ладно, потерплю. У меня нет выхода. «Олег, я замужем, а не в рабстве». «Ладно». Я так и представила, как он благосклонно махнул ладонью. «Давай. Мне тоже не помешает кофе выпить. С этими перелетами весь режим не к черту». «Отлично», — обрадовалась я. «Тогда прямо сейчас подходи в летнюю кофейню. Тебе любой сотрудник отеля подскажет, где она». Я сбросила звонок. Вот дура. А я-то откуда могу знать, где эта кофейня? Я же как будто бы тоже постоялец. Ай, ладно. Скажу, что мы туда с Максимом ходили. Уже через 4 минуты я сидела под зонтиком летнего кафе. «Катерина Павловна, ваш гляссе». Молоденький официант в белоснежном переднике поставил передо мной бокал с шапочкой мороженого. «Спасибо». Я улыбнулась в ответ и тут же нахмурилась. Олег уже шел к моему столику по деревянной дорожке кофейни. Столики тут стояли, как островки среди песка и небольших альпинариев. «Привет». «Угу». Он хмуро уселся за столик и буркнул официанту заказ. Юноша ушел, а мы остались один на один. «Что ж, Катя, решай свою задачу по спасению московского миллионера». «С чего начать? Спросить, как он оказался в строительном бизнесе, когда уехал в Москву? Нам не дали поговорить сегодня?» «Я заметил», — презрительно ухмыльнулся одногруппник. «Твой муж, очевидно, весьма ревнив. Весьма. Хоть я и не понимаю, почему». «На что ты намекаешь?» Мне стало неприятно. «Я не намекаю, Катя. Я говорю прямо. Только удивляюсь, как это я просмотрел в тебе обычную алчную прошмандовку». «Кого?» Я замерла с трубочкой от кофе в руке. «Ну как же?» Олег развалился в кресле. «Ты одна из тех, кто охотится за богатенькими мужиками, как оказалось». Я растерялась. Нет, он и раньше не отличался манерами и тактом. Но чтобы так оскорблять меня, такого я раньше за ним не замечала. «Интересно, ты мне отказывала все эти годы только потому, что я недостаточно состоятелен для тебя? Захотелось кого-то побогаче?» «Олег, что ж ты не прогадала? Баринов идеальный кандидат для бестолковой содержанки». У меня перехватило дыхание. «Да что он себе позволяет? Кто дал ему право так говорить обо мне?» «Замолчи, как ты смеешь?» «А ты что, позовешь своего муженька? Надо же, месяц назад была незамужняя, а сейчас уже смотрите. Обстряпала дело настолько быстро, что даже кольца забыли купить». «Кольцо... кольцо! У нас с Максимом нет колец! Точно! Как я об этом не подумала?» Дисплей телефона засветился. Максим Баринов. «Гляди-ка, что ж любимого записала так официально?» Олег вдруг взял мой телефон и с каким-то наслаждением сбросил звонок. «Что ты делаешь?» — возмутилась я. «Ну ты же не рабыня!» — с издевкой повторил он мои слова. «Посиди, пообщайся со старым другом. Или что, надо бежать, отсасывать за дневное содержание?» «Не смей так со мной разговаривать!» Я вскочила. Уже было понятно, что моя затея провалилась. Просить Олега промолчать о нашем знакомстве было глупо. Яд и зависть из него текли рекой. Даже если он согласится, то обязательно потребует что-то взамен. И я даже могу предположить, что... Вот только я не готова платить такую цену. «Когда, Катя?» — вдруг грохнул кулаком по столу Олег. «Что когда?» — я испугалась его крика. «Когда моя маленькая чистая Катя с курса стала прожженной продажной сукой?» В его глазах полыхала обида и непонятная мне боль. «Ты думаешь, я идиот и не понимаю?» «Вот именно. Ты не понимаешь. Я неожиданно успокоилась. Ты прав. Нам давно нужно было выяснить отношения. Я никогда тебе ничего не обещала. Не давала надежд. Так что все твои обвинения беспочвенны. Я не такая, как ты говоришь». Пальцы Олега медленно сжались в кулаки. «Он же на меня не бросится? Я ведь и не подозревала, что он такой бешеный». «Я же люблю тебя, Катя!» — страдальчески выкрикнул Олег. Я встревоженно оглянулась, не слышит ли кто его воплей. Я точно опозорюсь на весь отель за эти дни. «Всегда любил, понимаешь?» Я понимала. Понимала, что нам обоим сейчас наступит конец. По той же самой деревянной дорожке к нашему столику приближался Максим. И выражение его лица не обещало ничего хорошего.